Глава 17. Богоискатель. Из Швейцарии я уехал, но еще долго шатался по заграницам, а перед самым началом японской войны попал в Петербург. Марко изучал там уже не персидский язык, а санскрит, и жил в студенческих номерах. Был ли он еще вегетарианцем, не помню, но душа его была полна теперь новым увлечением. Он ходил в заседания религиозно-философского общества. Именами преосвященных иеромонахов и иереев он сыпал так, словно обязан и я знать, кто они такие. В номере у него лежали кипами какие-то экзотические тома, и он занимал меня беседами о ставропигии, автокефалии и роли мирян в соборе. Сообщил мне, что в армяно-григорианской церкви не один католикос, а два, и, кроме того, три патриарха, а при них в ортопеды шестой и десятой степеней. А вот армянские мхитаристы в Вене и Венеции — те другое дело, те монахи-католики. Он презирал католиков. Косвенно заинтересовался он даже иудаизмом и восторженно рассказывал мне про лысого Боруха. Оказалось, в собрании их религиозно-философского общества очень популярен некий бородатый еврей по прозвищу Борух Лысый. В миру он был марксист и считался истребителем бунда, но с юности, заодно с непобедимым литватским акцентом, сохранил огромный запас цитат из Талмуда и даже Каббалы, а в смысле казуистической изворотливости бил, по словам Марка, всех православных академиков. На чем он их бил, мне трудно было понять по круглому невежеству моему. Но Марко знал теперь все оттенки различия в восприятии божества между иудейством и христианством, сопоставлял эманации Шехины с идеей триединости и вообще был невыносимо глубок. Я его не очень слушал, зато присматривался к его обстановке. Странно. Неужели в номерах такая чистеха горничная? Не похоже. В коридоре в 2 часа дня я пробирался через несколько поколений неподметенного сметья. И не только опрятность меня поразила, но и зеркальце в бантиках, и картинная галерея на стене. Все открытки и все на подбор уездного вкуса. Он и она, и луна, Дед Мороз в слюдяных блестках, ареопаг голеньких младенцев в позе деловитой и физиологической, между прочим, несколько поодаль, портрет пухлой барышни в большой шляпе с тропическим лесом на полях. Я сделал лицо Шерлока Холмса и спросил без церемонии. «Соседка». «Соседка», — ответил он и вдруг завозился с книгами на столе. «Курсистка. То есть она, видите ли, еще не на курсах. Я ее готовлю». Когда он меня провожал до лестницы, дверь рядом с его дверью приоткрылась, и выглянула та самая девица. Она была не только пухлая, но и густонарумяненная, с подведенными глазами. Однако еще в халате. И за нею виднелась разбросанная кровать и наляпанная вода на полу под принаряженным умывальником. «Я сейчас, Валентиночка», — сказал ей Марко. Недели через две я пошел вечером в гости. И там узнал, что на завтра утром появится в газетах объявление войны. Возбуждение было за столом огромное и, как теперь особенно издали видно, странное. Вряд ли повторялась эта психология когда-либо в образованном обществе другой страны. Семья была коренная русская, хорошего земского направления, и почти все гости тоже. Но война эта их волновала не как собственное личное событие, а как что-то разразившееся рядом, очень близко, вот прямо перед глазами, но все же не совсем у них. Словно заболел сосед по комнате, или словно потрясла и захватила их, до дна души захватила драма на сцене. Они сидят в партере в двух шагах от рампы, но по сию сторону рампы. Самое странное было, что никто ничего не знал. О Японии помнили по уже далеким учебникам, привыкли считать ее маленькой страною, вроде Голландии, не понимали, как такая мелюзга топорщится воевать с Россией, и широко распахивали глаза, слыша нежданно, что там больше 50 миллионов народу. Не представляли себе и того, что Россия на Дальнем Востоке совсем не тот великан, что туда ведет за тысячи верст ниточка жалкой одноколейки, по которой медленно будет просачиваться взвод за взводом, еще скупее провиант и амуниция. Еще меньше знали, конечно, где Маньчжурия и кому она нужна. Если что знали, то устные пересуды о каком-то абазе, о каком-то безобразове, которые там не то напутали, не то накрали, а что и как. Неведомо. И несмотря на эту сегодня утром еще несомненную непомерность между мелюзгой и великаном, все почему-то оживленно предвещали «наших побьют», и никто во всем доме от этой уверенности не пригорюнился. «Там, на сцене, там побьют, тут у нас, в зрительном зале, насущная забота совсем иная». Если пьеса провалится и лопнет вся антреприза, нам же лучше. Тогда меня это, конечно, нисколько не поразило. Я ничего иного и не ждал. Только теперь, оглядываясь назад, соображаю, как все это было странно. Сколько нагромоздиться должно было вековых отчуждений, чтобы так извратился основной непроизвольный первоприродный отклик национального организма на вонзившийся в тело шип. Еще накануне Марко со мной договорился встретиться на послезавтра за пирожками у Филиппова. Он, конечно, опоздал на час, но я так и знал. Сетовать не пришлось. У Филиппова я застал знакомого, большого столичного литератора. Имени не назову, но его все помнят. Был это, по-моему, хотя общее мнение до сих пор другое, человек не подлинно талантливый, а только зато с крапинами истинной гениальности. Самая неудачная и несчастная комбинация. Талантом называется высокая степень способности что-то хорошо сделать. Он, по-моему, ничего хорошо сделать не умел. И все большие книги его о русских романистах и итальянских художниках, напряженно вдумчивые, но никуда не доводящие, будут забыты. Но отдельную строкою он умел иногда поразить и даже потрясти, вдруг приподнять крышку над непознаваемым и показать на секунду отражение первозданности в капле уличного дождя. Я раз от него, но речь шла о другом авторе, услышал хорошее слово для определения этой черты. «Пхосфеты в вечность». Он был выходец с Хедера и говорил с этим оттенком. Беседовать с ним всегда в ударе было большое наслаждение, как ночью в море плескаться в фосфорицирующей воде. Думал я не раз, вспоминая прошлое лето. В тот день он был не просто в ударе, а весь трепетал от волнения. Подсев к нему, я ждал, что тут уже услышу далеко не вчерашние суждения. Он всю жизнь страстно рылся в капиллярнейших извивах русской души и мысли, мог посвятить целую страницу умствованием о том, что означают черные волосы у какого-то героя бесов, мертвая крышка между сознанием и бесконечностью, прочел как-то лекцию в Одессе, именно в Одессе, о какой-то иконе «Ширшее небес». И еще об одной, кажется, Панагия. И вообще о разнице между византийской иконописью и славянской. А сбор отдал целиком в пользу жертв Кишиневского погрома. Тогда мы и познакомились. Я считал по простоте душевной, что такой человек, особенно по еврейской прямолинейности этих горячих натур, должен стоять за Россию органически, слепо и квантмем. «Разгром», — пророчил он вместо того. «Предначертанный разгром. И совсем не потому, что режим плох. Само племя неудачливое». «Вы это говорите? Вы, который... О, не смешивайте двух разных ипостасей национального лика. Русские на высотах зажигают несравненные вселенские огни, но на равнине мерцают лучины. В этом залог их величия. Костная тусклость миллионов ради того, чтобы гений расы тем ярче сосредоточился в избранных единицах. Полная противоположность нам, евреям. У нас талант распыляется. Все даровиты, а гениев нет. Даже Спиноза только ювелир мысли. А Маркс просто был фокусник. Почему же тогда не явиться у них гениальному полководцу? Современная война, как современная индустрия. Никакой Кольбер не поможет. И никакой Суворов. Тут нужна инициатива каждого унтера. И больше, чем простая смекалка, нужен факел осознанной воли к победе в каждой безымянной душе. Разве его нету, хотя бы в неосознанном виде? Нету. Этот народ богоносец. Избитое слово, но правда. А вышнее богослужение, как в древнем Израиле, осуществляется трижды в году, не чаще. Бог японца — земной бог, государство. Это сподручный бог. У каждого солдата в ранце, ежечасно к услугам. «Что ж», — сказал я утешающе, — «зато многие надеются, что поражение даст нам конституцию». Какая пошлость! Не хочу всех парламентов мира за развороченный живот одного ярославского мужика. Стыдно и думать об этом. Учитывать кровавые векселя. Господи! Ну уж если мучиться ярославскому мужику, то хоть не даром? Муки всегда не даром. Все муки всегда и всюду родовые муки. Но незримых родов, где возникают новые стадии проникновения, новые акты надземных трагедий, а не новые аршины благополучия. Тут уже мне стало трудно понимать его метафизику, и дальше я не помню, но вскоре пришел Марко, и тут я, наконец, нашел первого на весь Петербург цельного патриота. Он даже не извинился за опоздание и сидел с поднятым воротом, ибо швейцар в воинском присутствии дал ему понять, что из-под его тужурки высматривает фуфайка, а рубаху надеть он забыл. Очевидно, убежал из дому еще до того, как встала поздняя Валентиночка. «Позвольте, зачем воинское присутствие?» Оказалось, он решил пойти на войну добровольцем. С утра кинулся наводить справки, только никак не мог еще попасть именно в ту комнату, куда нужно, и в скитаниях не по тем канцеляриям претерпел уже много поношений. Но видно было, что он приемлет страдания с радостью. Насчет солдатчины он решил бесповоротно. Сегодня пишет домой, завтра пойдет в присутствие с одной знакомой курсисткой, то есть она еще не на курсах, но и так далее, она человек распорядительный и сразу найдет надлежащий стол, где его приведут к присяге и вооружат и посадят в вагон. То есть, конечно, будет еще обучение, но вряд ли надолго. Он, видите ли, учился стрелять еще тогда в самообороне на квартире у Генриха. Мой собеседник его издали знал, встречал его на религиозно-философских беседах. Он деликатно усомнился, нуждается ли теперь отчизна в добровольцах. Марко, отвечая, подошел к предмету с более широкой стороны, насчет Одина и Зевса, святого Августина и Будды, и шинтоизма, и провиденциального посредничества России. Между ними завязался разговор не для моей темной головы, а я молчал и думал об Анне Михайловне. Сережа мне, правда, писал, что Марусин аргонавт уплыл пока еще без катастрофы, но что по гулким галереям дедовского замка бродит еженочно родовой призрак Мельгромов и каждую полночь вопит дисконтом «Гевальд». Невесело там с Марусей. Лика-лика, и Сережа-Сережа, и не раз у матери затуманивались мудрые терпеливые глаза наедине со мною при его имени. Там невесело в их веселом хохочущем доме, а теперь еще этот остолоп хочет подбавить радости. Мне пришла в голову мысль. Я их оставил за пирожками и богопознанием и уехал к Марко в номера. Валентиночка смутилась, но приняла меня радушно. Марко хвалил. Теперь уже было и у нее прибрано. Та же пригородная роскошь, что у Марко, но, конечно, без книг, зато с чайниками, чашечками и канарейкой. Румяна были наложены заново и плотно, в русых кудряшках торчал бархатный бантик, на плече другой. Настояла, чтобы я снова пил чай с вареньем, несмотря на пиршество у Филиппова, и оказалась одесситкой, судя по говору, с Пересыпи. «Не люблю выходить», — объясняла она, разливая чай. Такой поганый народ, все пристают. Конечно, я теперь чуть что моментально даю отскоч на три франзоли. Слово «теперь» у нее повторялось почти в каждой фразе автобиографического содержания. Ясно было, что «прежде» и «теперь», так она и выразилась, две большие разницы. «Марко вас на курсы готовит?» — спросил я участливо. «Фрибеличка, Бестужевский или что?» Она посмотрела из-под лобья, не издеваюсь ли я. Действительно сглупил, не надо было спрашивать. «Марк Игнатьевич, добрая душа», — сказала она, и вдруг у нее дрогнул голос. «Горобчика подберет на улице. Так из него захочет сделать не знаю что, павлина. Никуда я не на курсы. Шить вот хочу поучиться, только еще не умею рано вставать. Он меня в художественный театр водил, когда москвичи приезжали, и то на силу отпросилась. Ее чистосердечие мне понравилось, и я без обиняков перешел к делу, чтобы не давала Марко идти в солдаты, на нее одна надежда». Валентиночка буквально рассвирепела. В голосе ее зазвенели громкие ноты, явно занесенные из того ее быта, который был прежде. «Ему в стреляки! И я, чтоб его повела в присутствие, зеньки я ему выцарапаю! Он! Если есть на Калантаевской луже, а он сам на канатной, обязательно хлюпнется в тую лужу, как, по-вашему, извините, говорится, шлемазль! Или в театре я у москвичей слышала 22 несчастья. Да в него еще тут на учении оттуда японская пуля попадет. Я ему...» Дело было в шляпе. Марко спасен. Я подивился путанным стезям провидения. Не угадаешь, что человеку на беду и что может оказаться на благо. Я взял с нее слово, что об этой беседе Марка не узнает. «Не беспокойтесь», — ответила она воинственно, — «так богато ругаться буду, что и про вас забуду». Больше я Марка в тот месяц не видел. Вскоре уехал на юг и там обнаружил, что дома и не слыхали об этом проекте. Быстро управилась Валентиночка, даже написать не успел. Встретились мы с ним опять в Петербурге летом того же года. Я написал ему свой адрес, на другой день часа в три он влетел ко мне, сам не свой от счастья, схватил обеими руками за рукав, утащил из передней в комнату и сказал, задыхаясь: «Знаете, что только что случилось полчаса назад? Плеве убит бомбой!» И, подбросив фуражку в потолок, он в голос закричал: «Банзай!» Это «ура» на языке самураев и гейш — самый тогда популярный возглас на устах читающей и протестующей России, стоило целой исповеди. Даже сквозь искреннюю радость мою по поводу его потрясающей новости я не мог опять не подивиться могучему размаху его душевного маятника. Мы решили пойти пошататься, послушать, что говорит улица. Но удалось это не сразу. Фуражка его, оказалось, улетела не в потолок, а на вершину саженного шкафа. Никак нельзя было достать со стула, пришлось придвинуть стол. Но, наконец, мы вышли. Улица оказалась в том же настроении, что и Марко, и я. Кто шел вдвоем, те улыбались и одобрительно качали головами. Которые встречались и, останавливаясь, пожимали руки друг другу, с первого слова говорили «здорово». Но по-настоящему вслушаться в людской говор мне не удалось, Марко мешал. Всю дорогу он мне рассказывал о себе. Он окончательно решил сделаться брамином. Кроме того, он теперь учится у настоящего йога искусству дышать. Это, видите ли, самая важная вещь на свете — вводить кислород во все закоулки дыхательной системы. Это очищает не только кровь, но и серое вещество мозга и самую мысль. Каждое утро 10 минут упражнения, еще лучше вдвоем, только надо обязательно утром. А вот если кто поздно встает, тогда хуже.